Выехав со двора, я вновь вернулась к логическим умозаключениям, направленным на поиски двух приятелей Виктории Андреевны. С чего начать свою сегодняшнюю деятельность, я не знала, но возлагала большие надежды на озарение свыше. И самое потрясающее, оно не заставило себя ждать. Я как раз приезжала мимо ресторана с немудреным названием «Ромашка», когда вспомнила слова Евгении. Ведь она встречала Вику в обществе парней в трех местах: в кафе на проспекте Кирова, на набережной и у ресторана «Устрицы из Лозанны». Искать их в первых двух местах – напрасный труд, к тому же я и понятия не имею, как они выглядят. Следовательно, остается третий вариант – ресторан. Вот к нему я и направила свою девятку, лихо развернув ее в обратную сторону. На протяжении всего пути к ресторану я размышляла о том, как лучше всего отыскать иголку в стоге сена. Практически нереально отыскать человека в Тарасове, зная о нем лишь единственную деталь – он встречался с Викторией Казаченко. Да, нереально, но выбора у меня нет. К тому же в полученных мною бумагах есть вполне приличная фотография Виктории в газетной вырезке. Думаю, ее вполне достаточно, чтобы человек мог четко ответить, встречал он когда-нибудь эту девушку или нет.